то вы больше оружия не поднимете. Вечером Устименко, сидя возле лампы, читал немецкую газету, обнаруженную Симаковым в конторе Высокого. Читал он ее уже несколько дней, чтобы хоть немножко привыкнуть к языку, и нынче добрался до статьи Розенберга «Вселить ужас во всех, кто останется в живых», шевеля губами, шептал Володя. «Стук подкованных немецких сапог непременно должен вызывать смертельный страх в сердце каждого русского от младенческих лет до возраста Мафусаилова. Нужно всем помнить разумные изречения. Каждая страна в покоренном нами мире со слезами благодарности оставит себе то, что не нужно нашей великой Германии». «Послушайте, товарищи, — сказал Устименко и прочитал Цветкову и Вересовой то, что перевел. «Ну и что? — спросил Цветков. — Тоже нашел, чем нас занимать. Мы с Верой Николаевной о значительно более интересных предметах рассуждаем». «Об интересных?» — удивилась она. «Впрочем, меня никакие разговоры больше не устраивают», глядя на Вересову своим наступающим, давящим, откровенно жадным взглядом, сказал Цветков. «Я, Верунчик, человек здоровый, мужчина, как вам известно, а мы с вами все только болтаем да болтаем». «Ужасно вы грубы», улыбаясь Цветкову, ответила Вера Николаевна. «Невозможно грубы. Неужели вы думаете, что эта грубость нравится женщинам?» «Проверено», усмехнулся он. «Абсолютно точный метод». Володя сунул немецкую газету в топящуюся печку, потянулся и ушел. Уже стемнело. За угол дома, за террасу нырнул Бабийчук в обнимку со своей беленькой нянечкой. Тишайший начхоз Павел Кондратьевич, покашливая, солидно прохаживался по широкой аллее с тетей Сашей, поварихой. «Мы в довоенный период для борща свеклу непременно в чугуне томили с салом», — донеслось до Володи. «Мы с нормами и раскладками, конечно, считались». На крыльце столовой два бойца, Азбелев и Цыдунька, жалостно пели про рябину, что головой склонилась до самого тына. Млечный путь широко и мягко высвечивал холодное морозное небо. Не торопясь, Володя обошел посты вокруг Высокого, закурил, и на пути домой повстречал Веру Николаевну. Она почти бежала, стуча каблучками по мерзлой земле аллеи. «Случилось что?» — спросил Устименко, вдруг испугавшись за Цветкова. Она отпрянула, потом улыбнулась накрашенными губами. Пахло от нее сладкими духами, крепкими и жесткими. Остановившись, сбросив шаль на плечи, глядя на Володю темными, без блеска, наверное, смеющимися глазами, спросила: «А что может с ним случиться? Он практически здоров. Но вообще настроение у него почему-то испортилось, и он довольно грубо заявил мне, что пора спать». И близко, вглядываясь в Володю, дыша теплом в его лицо, попросила: «Давайте, доктор, побродим здесь. Мне с вами поболтать нужно. Непременно нужно». «Ну что ж», — не слишком вежливо согласился он. Она взяла его под руку, быстро и зябко прижалась к нему и сказала: «Сумасшедшая какая-то жизнь. И командир у вас странный». «Чем же?» «Послушайте, попросите его, чтобы он взял меня с собой». Торопливо и горячо взмолилась она. «Я же тут пропаду. И вообще, не хочу я оставаться с клеймом человека, сохранившего свою жизнь в оккупации. Вы понимаете меня?» Вновь засмеявшись, она быстро и легко повернулась к Володиному лицу и, вновь обдавая его теплом своего дыхания, запахом сладких духов и почти касаясь разметавшимися прядями волос, пожаловалась: «Одичали вы, что ли, в ваших боях и странствиях? Или думаете, что я шпионка? У меня все документы здесь. Я честный советский специалист. Вы обязаны захватить меня с собой. Я крепкая, выносливая». Голос ее зазвенел, она готова была заплакать. «Что же вы не отвечаете?» «Боюсь, вам трудно будет», — смущенно произнес Устименко. «Это, знаете ли, не прогулочка». Близость Вересовой тревожила его. Губы ее были слишком близки от его лица. «Так не говорят о деле», — вдруг сердит, подумал он, но отстраняться было глупо, да и не хотелось ему напускать на себя служебно-официальную строгость. и тоном, несвойственным ему, развязным и нагловатым, он спросил —